Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! Мы продолжаем нашу беседу на тему «Апокрифические книги Ветхого Завета». Значение греческого слова «апокрифы» означает «секретное, таинственное, сокрытое». Практически такое определение означает, что в апокрифических книгах есть много таинственного, легендарного, сокрытого, противоречивого и неизвестного. В оригинале еврейской Библии этих книг нету. Они появились в 250 году до Христа и 200 лет после Христа, во время еврейской диаспоры, то есть рассеяния. За исключением некоторых книг, все они были написаны на греческом языке. Писались они, без сомнения, людьми, принадлежащими к еврейскому клиру. Однако авторство многих книг неизвестно. Поэтому у многих они вызывали подозрительность, а иногда их легендарное изложение не всегда согласовалось с историческими фактами, говорило о их подделке и фальшивости. Иисус Христос никогда не цитировал из этих книг. В Новом Завете известны пару цитат в послании Иуды и у апостола Павла. Книги эти, как человеческие, литературные произведения весьма важны в историческом, дидактическом и религиозном и патриотическом отношении. Поэтому отцами церкви не запрещалось читать некоторые из этих книг, если они служили назиданием. Однако те же самые отцы церкви никогда не считали их Словом Божьим или каноническими. Видно из пролога к этим книгам, что авторы и сами не претендировали на их богодухновенность, а считали их лишь полезной литературой. Во второй книге Маковеев, 12 главе, 38 стихе читаем: «Если я изложил его хорошо и удовлетворительно, то я сего и желал. Если же слабо и непосредственно, то я сделал то, что было по силам моим». Как видим, автор и не думает претендировать на богодухновенность своей книги. Некоторые апокрифические книги в 16 столетии нашей эры Римской католической церкви на Тридентском соборе были приняты в канон. Их примеру последовали иные вероисповедания. Однако об этом я расскажу в свое время в последующей беседе. Теперь я лишь укажу на число апокрифических книг, принятых Восточной и Западной церковью. Число апокрифических книг в русской Библии синодального издания Ветхого Завета. В русской Библии наравне с 39 каноническими книгами Ветхого Завета помещены 11 апокрифических книг. Наименование их следующее: Вторая Ездры, Товита, Иудив, Премудростей Соломоновых, Книга Премудростей сына Сираха, Послание Иеремии, Книга Варуха, Первая, Вторая, Третья и Четвертая книги Маковеев. Всего 11 книг. Число апокрифических книг в западных церквях. Некоторые с западными вероисповеданиями принято 16 апокрифических книг. Первая и Вторая Ездры, Товита, Иудив, Остатки книг Есфири, Премудрости Соломона, Екклезиастикус, Варуха с посланием Иеремии, Песни трех святых отроков, История Сусанны, Бел и Дракон, Молитва Манасии, Первая, Вторая, Третья и Четвертая Маковеев. Всего 16 книг. Иногда это число уменьшается до числа 14. Исключается тогда 3 и 4 Маковеев. Ветхозаветние апокрифы или псевдоэпиграфа. Греческое слово псевдоэпиграфа означает неправильное описание чего-либо. Заимствуя терминологию новозаветних отцов церкви, канон еврейской Библии можно поделить на четыре части. Первое. Книги, принятые всеми без дискуссий. Второе. Книги, которые в одно или другое время были дискутированы. Третье. Книги, которые были отвергнутые всеми, называются псевдоэпиграфа. Четвертое. Книги, которые были приняты некоторыми, но не всеми, называются апокрифами. Книги, признанные всеми, или по-гречески гомологомена. Гомологоменой называются те книги, которые однажды были приняты каноном и больше не подвергались дискуссированию. И с этого времени они оставляют за собою этот канонический статус не только ранней генерации, но и последующей генерации. Число книг гомологомены. Общее число этих книг состоит из 34, согласно нашей Библии, числом 39 канонических книг. В число 39 канонических книг включены 5 книг, называемых антилогоменой, что означает, что будучи раз дискуссированы, не подлежат больше дискуссиям. Книги эти – «Песни песней», «Екклезиаста», «Есфир», «Иезекииль» и «Притчи Соломона». Книги, дискуссированные, называются антилегомена. В число антилегомены входят 5 книг. Рассматривать каждую из них нужно в отдельности, согласно их сути. Первое. Книга «Песни песней». Основным аргументом критиков этой книги ее сенсуальность, то есть чувствительность. Теологическая школа Равина Шамая говорили о этой книге как плотской, выражая этим свое сомнение относительно ее каноничности. Но в конечном счету победила интерпеляция этой книги школой Равина Акибы. Послушаем по этому случаю цитату из его речи. Цитирую. «Избави Бог! Ни один человек в Израиле когда-либо может диспутировать по поводу книги «Песни песней», чтобы он мог сказать, эта книга не делает руки нечистыми. Ибо все века недостойны того дня, в который книга «Песни песней» была дана Израилю. Ибо все писания есть святы, но песни песней – священнее всех книг». Образное выражение, употребленное в этой цитате, цитирую, «эта книга не делает руки нечистыми», объясняет, что всякую иную книгу, неканоническую, евреи считали нечистую, которая марает руки. Дальше Акиба продолжает. «Если кое-что и нужно дискуссировать, то это не книга «Песни песней», но книга «Екклезиаста». Чтобы понять эту чудную, захватывающую воображение поэтическую книгу, нужно признать следующее. Многие, читающие эту книгу, не знают я оригинального языка, на котором книга была написана, а в переводе на другие языки многое теряется. Для немногих известна история, относящаяся к тому времени. Мало известна и география, и хроника описываемых событий и мест. Незнакомые и народные обычаи того времени и дух образного древнееврейского языка. Это означает скользить по поверхности, не имея возможности вникнуть и создать себе живую картину происходящего. Но даже и то, что мы можем взять из этой книги, дает нам понять красоту и величие передаваемых картин чистой любви, где почти каждый стих – это замечательная картина. Значение этой книги интерпретировалось ветхозаветными святыми как отношение Бога к своей безграничной любви к своему избранному народу. Они не считали ее аллегорией, но давали аллегорическо-дидактическое толкование на образы, описанные в этой книге. Книга «Песни песней» была излюбленной книгой для многих новозаветных отцов Церкви, находя в этих образах примеры Христовой любви к своей Церкви. В теологическом журнале «Толкование на книгу «Песни песней» доктора Равли» замечает, уже неприятным становится то, что некоторые сомнения были сосредоточены на ее сенсуальность. Однако такие мнения основаны на недопонимании. Вполне возможно, что Бог поместил эту книгу в Библии, чтобы научить людей чистоте и святости брака, который был установлен Богом.